6 недель и 2 дня назад. Глава 42. Женщина с лицом моей бабушки жестом пригласила нас сесть. Я молча подчинилась, Сэдди Грейс и Бун последовали моему примеру. Мы втроем уставились на нее. «Как я понимаю, моя любимая сестра никогда не упоминала, что у нее есть близнец». И Лилиан, и Дэвис Эймс говорили о городке, в котором выросли. Я знала, что Лилиан познакомилась с дедушкой на вечеринке в отеле «Аркадия», но почему-то мне и в голову не пришло, что ее дом мог находиться где-то поблизости от Королевского озера. Я вообще не часто думала о семье своей бабушки, если думала вообще. «Да, Лилиан никогда не упоминала этот любопытный факт», — подтвердила я. Она вообще никогда не говорила, есть ли у нее братья или сестры. «Ты росла не в большом городе», — последовал ответ. «Тебя выдает акцент. Тебе стоило поработать над ним, но ты не стала». «Она тоже». «Не хочу показаться бесцеремонным», — вежливо вмешался Бун. «Но, черт возьми, я совсем не так представлял себе этот разговор». Двойник моей бабушки, сидевший напротив, уставился на него. Пристально. Этого оказалось достаточно, чтобы собака у ее ног вскочила, отвела назад уши и зарычала. «Бун немного не от мира сего», — решила помочь Сэдди Грейс. «В этом часть его обаяния». Старуха фыркнула, и пес навострил уши. Оглянувшись на хозяйку, он сделал несколько шагов вперед и плюхнулся у ног Буна, подставляя живот. Бун начал чесать его. «Не зазнавайся тут», — сказала Буну одна из женщин с оружием. «Не пес, а тряпка. Любит всех. И особенно меня», — добавил Бун. «Фамилия», — рявкнула предводительница. Я не сразу поняла, что речь идет о Буне, и она спрашивает о нем. «Его фамилия Мейсон», — ответила я, но потом до меня дошло, что именно ее интересовало. «Его дед — Дэвис Эймс». Я так и думала. Дэви всегда был таким тощим, как черт, и вечно заплетался, не языком, так ногами. «Мы точно говорим об одном и том же мужчине?» — спросил Бун, внезапно став серьезным. «О самом страшном и требовательном человеке на этой планете?» Пожилая женщина рассмеялась. «Пожалуй, мы все меняемся». Она помолчала. «Дэйби сильно изменился после того, как моя сестра оставила его в дураках, погнавшись за твоим богатым дедушкой». Эта фраза, очевидно, была адресована мне. «Он был не единственным, кого она оставила», — внезапно сказала Сэдди Грейс сочувственным голосом. «Не так ли?» Когда узнаешь Сэдди Грейс поближе, то понимаешь, что на нее невозможно сердиться. Она всегда действовала из лучших побуждений и была настолько чуткой, что ее могла заставить расплакаться даже реклама кофе. Но эта женщина ее не знала, и, несмотря на то, что у нее было лицо Лилиан, пусть и немного потрепанное жизнью, новая череда душераздирающих криков напомнила мне о нашем опасном положении. «Не смей жалеть меня, девочка!» — приказала Сэдди Грейс, моя двоюродная бабушка. «Я сама велела своей сестре перестать приходить сюда. Я не нуждаюсь ни в чьей благотворительности, и уж тем более в ее!» Еще один крик. «Нам пора идти», — сказала я. «Вам вообще не следовало приходить сюда!» — отрезала женщина. «Разбирайся теперь с этим!» «Вы про троицу многообещающих молодых людей с безупречным чувством благоразумия?» — с надеждой спросил Бун. «Это про нас», — поправила я. У меня не было времени тщательно обдумывать свой следующий шаг. «Та, что сейчас находится рядом с твоей Бет, мачеха Сэдди Грейс. Это, как минимум, должно было привести их в замешательство. Мы знали, что Грир на самом деле не беременна. И это известно не только нам. И она еще требовала, чтобы мы держали все в секрете», — пробормотала одна из женщин с оружием. «Тише», — произнес мягким тоном бабушкин двойник. Но одно это слово выбило из легких весь воздух, словно кто-то перекрыл кислород. Я поняла, что она столь же опасна, как и Дэвис Эймс. «И что ты предлагаешь?» — ровным голосом спросила она. «Ничего», — ответила я. «Это проблема Грир, не твоя. Пусть она сама с этим разбирается». «Дело не в том, что я не хочу младшего брата», — выпалила Сэдди Грейс. Ее нога начала двигаться взад-вперед. «Я очень его хочу. Очень-очень. Но мне бы хотелось, чтобы Грир сказала папе, что ребенок приемный. Если она этого не сделает, придется мне. А если я скажу ему, он может никогда не простить меня. И ее. И, что еще хуже, не согласится усыновить ребенка». «Это не усыновление», — мысленно возразила я. «Усыновление — это законный процесс, проходящий через систему штата. И этот процесс не предусматривает, что одна из вовлеченных сторон представляет дуло дробовика к спине потенциального свидетеля». «Это незаконно, что Грир платит Бет за ребенка», — сказала я, прекрасно сознавая все риски. «Платить вам за что-то, якобы не связанное с делом, это уже из области предположений и неопределенности», — я задумалась. «А Бет вообще хочет отдать своего ребенка?» Я отсчитывала мгновение тишины, последовавшей после этого вопроса ударами моего сердца. 1, 2, 3. Я досчитала до 6, но мое сердце колотилось как бешеное. А женщина напротив меня умела использовать молчание как оружие. «Еще бы она не хотела! Ты думаешь, жизнь в таком месте, как ту и Роуз, делает нас монстрами? Черт возьми, девочка! Я сама родила 6 детей и отдала бы жизнь за каждого из них. Бет — одна из моих внучек. Я скорее закопаю вас 3 и эту надменную сучку в могиле, чем позволю кому-либо навязать подобное решение членам моей семьи». Эта женщина умела так же хорошо играть на совести других, как и Лилиан, хоть и в своей манере. «Простите», — сказала я. Городок, в котором я выросла, отличался от Туи Роуз, но, готова поспорить, негласный кодекс чести там был таким же. Оскорбил кого-то — извинись, если, конечно, не хочешь, чтобы тебя заставили извиниться. «В таком случае, как по мне, мы все можем получить то, что хотим. Вы получите свои деньги, то есть Бет получит, от Грир. Бет сможет отдать своего ребенка семье, включая старшую сестру, у которой не так много здравого смысла, но зато огромное сердце, которое будет любить его всеми фибрами своей души. И мы все дружно можем заставить Грир рассказать отцу Сэдди Грейс правду. Что это за мужик, который, узнав, что его жена симулировала беременность, будет готов усыновить ребенка?» — спросила одна из женщин с оружием. «Дело в том, что мой папа...» — ответила Сэдди Грейс. — «Очень любит жуков». Все уставились на нее. Кто озадаченно, кто с беспокойством. «И?» — решительно продолжила Сэдди Грейс. — «Он ненавидит ходить на свидания». «Ты справишься, милая», — донесся до нас голос Грир. — «Я здесь. Я с тобой. Я рядом. Грир не такая уж плохая». Сэдди Грейс была полна оптимизма. «Ей просто нужно помочь быть хорошей». Сестра-близнец моей бабушки снова обратила свое внимание на меня и, кивнув в сторону Сэдди Грейс, спросила. «Она пошла в своего папу?» «Немного бестолковая, очень тревожная, но с сердцем размером с Техас?» Подумала я, а вслух сказала. «Да». Самым безумным во всей этой истории было то, что если бы Грир рассказала Чарльзу Уотерсу правду, он бы просто посмотрел на нее, почесал в затылке, а затем начал говорить о насекомых. «Тогда ладно», — сказала женщина напротив меня. «Пусть девочка, или эта пигалица в доме, звонит своему папочке, рассказывает ему всю историю, и мы все делаем по закону. при условии, что вы трое согласитесь ни словом не обмолвиться о деньгах, которые нам будут переданы неофициально». Я без колебаний согласилась на это. Ну а что мне оставалось? Однако у меня был еще один вопрос к этому седовласому, изможденному солнцем и закаленному жизнью отражению моей бабушки. «Как вас зовут?» — спросила я ее перед уходом. «Эллен», — ответила она, и выражение ее лица на секунду смягчилось. «Раньше Лил называла меня Элли». День труда. 03:36. «Она, должно быть, уже поняла, что действие наркотиков заканчивается, Сэдди Грейс. Можешь говорить сколько хочешь, что она не причинит нам вреда, но откуда тебе знать наверняка? Безумие какое-то. Тебе нужно выбираться из этой ямы. Наступи на меня, если понадобится. Только вылези отсюда и беги».